И Вильгельм стал думать про своих сыновей. Как он выглядит в их глазах? Что они про него думают? Пока хорошо еще можно за бейсбол уцепиться. Но когда он заезжает за ними, чтобы ехать на Эбботсфилдс, он же на себя не похож. Он делает хорошую мину, но чувствует себя так, будто песка наглотался. Странный свой дом, дикая неловкость. Пес Пеналь катается по полу, лает, визжит. Вильгельм делает вид, что все в порядке, но ему страшно тяжело. По дороге во Флетбуш он вымучивает для мальчиков анекдоты на темы спорта, воспоминания о старых бейсбольных звездах. Дело идет со скрипом. Не знают они, как он их любит. Все Маргарет виновата. Она их настраивает. Видите ли, вполне с ним мила, а ведь хочет доконать. В Роксбери ему пришлось объясняться со священником, тот ему не сочувствовал. Что им? Отдельная личность. Им свои принципы надо блюсти. Олив сказала, что выйдет за него, не венчаясь, когда он разведется, а Маргарет не отпускает. Отец Олив, он остеопат, и он очень даже ничего, он все понимает. Так вот он ему сказал: «Послушайте, я должен дать Олив совет, она меня спрашивает. Я сам, в общем-то, широких взглядов, но ведь девочки жить в этом городе». Ну и у них с Олив теперь масса сложностей. Она стала уже чуть не со страхом ждать его наездов в Роксбери, сама говорила. Он дрожит, как бы не обидеть маленькую, смуглую, ненаглядную девочку. Он ее обожает. В воскресенье, если проспит, она будет его чуть не плачешь, что опоздала к обедне. Он ей застегивает резинки, обдергивает платье, комбинацию, даже шляпку ей надевает трясущимися руками, потом мчит ее к церкви, как всегда, по забывчивости на второй скорости, и по дороге оправдывается, старается ее утешить. Она выходит за квартал до церкви, чтоб не было сплетен. И все равно она его любит и пошла б за него, если б он добился развода. Но Маргарет, видно, все просекла. Она ему внушает, что на самом-то деле ему развод ни к чему, якобы он боится развода. Он уже кричал: «Возьми себе все, что у меня есть, Маргарет! Отпусти ты меня! Неужели сама ты замуж не хочешь?» «Нет!» Встречается с другими мужчинами и берет с него деньги. Цель. Доктор Тамкин сказал Вильгельму: «Ваш папаша вам завидует». Вильгельм улыбнулся: «Мне? Остроумно. Нет, правда. Человеку, который бросил жену, всегда завидует. А...» Вильгельм поморщился. «Ну, что касается жен, тут ему завидовать не приходится». «Да, и жена вам завидует. Думает, хорошо ему, он свободен, может за девочками ухаживать. Она ведь уже старовата, нет?» «Ну, не то что», — сказал Вильгельм. Ему взгрустнулось от этих разговоров. Он ясно увидел ее. Ловкий синий костюм, шляпка из той же материи. 20 лет назад. Он склонял свою желтую голову, заглядывал под шляпку, видел ясное, простое лицо, живые глаза, носик маленький, четкий и нежный, мучительно чистый овал. День был прохладный, но пахло хвоей на солнце в гранитном каньоне к югу от Санта-Барбары. Там все это было. «Ей 40 с чем-то», — сказал Вильгельм. «Я был женат на пьянице», — сказал Тамкин. «Клиническая алкоголичка. С ней нельзя было в ресторан пойти. Скажет, в уборную надо, а сама в бар. Я уж барменов предупредил, чтобы ей ничего не давали, но я люблю ее страстно. Она самая удовлетворенная из всех женщин, с какими я имел дело.